Книга 3, эпизод 13. Брана чуть не упала, когда нас увидела. И... унюхала. Почему-то я был уверен, что от нас не так жутко воняет, но, видимо, мой нос уже привык к собственному зловонию. А вот Брана... Оказалось, что она весь вечер дежурила у окна гостиной, чтобы проследить, когда я и Кристобаль вернемся домой. Наверняка думала, что мы явимся на веселе после вечеринки, и собиралась нас отчитать. И надо было видеть ее лицо, когда она выбежала на крыльцо и увидела, в каком виде мы вернулись. Глаза сестры расширились на пол лица, и в них появилось обещание выгнать нас обоих из дома ко всем чертям. «Где вы были?» — завопила Брана на всю улицу. «Дайте девочке успокоительное», — заржал Готфред, откровенно наслаждаясь реакцией Браны. Вообще-то сестра обычно старалась не повышать голос на улице, стесняясь соседей. Но тут она про них вообще забыла. Ну а потом Брана увидела Мозарта. И в отличие от нас, он был чистый и бодрый, да еще и похорошевший. «Кто это?» — вытаращилась на него Брана. «Мозарт, бог гор», — представился тот с улыбкой и в доказательство показал ей тряпичную куклу. «Но как?» Брана закусила губу, переводя взгляд с Мозарта на меня, потом на Криса и обратно на Мозарта. «Почему?» Кажется, другие вопросы она была уже не в состоянии задать, а просто таращилась на нас троих. «Мозарт повысил класс на 2 уровня», — тихо пояснил я, шагнув к крыльцу. «Поэтому у него хватило сил изменить тело Морфи. Теперь он красавчик», — добавил Кристобаль. «Ты заценила? А? Все девчонки Морфи будут от него тащиться». Но вместо того, чтобы оценить изменения Мозарта, Брана всплеснула руками и рявкнула. «Когда-нибудь вы трое доведете меня до нервного срыва! Мозарт, быстро в комнату! А вы?» Она оглядела меня и Криса и поморщилась. «Вы оба? Фу! Вытирайте ноги и марш в ванную! И можете не надеяться, что я вас не допрошу с пристрастием. И попробуйте мне только соврать!» Она показала пальцем на дверь и изобразила строгую мамочку. «Надо найти ей парня, иначе никакой жизни она нам не даст», — пробормотал Крис и поплелся в дом. За ним отправились я и Мозарт. Ну а в гостиной мы столкнулись с Афеной. Она услышала вопли Браны даже из комнаты и выбежала посмотреть, что случилось. Реакция у нее была примерно такая же, как у Браны, только она не орала, а просто замерла в ужасе, а потом зажала себе нос ладонью и выдавила: «Привет, мальчики!» Крис пробубнил ей что-то в ответ и протопал напрямую в ванную. Он занял ее первым, поэтому мне пришлось ждать в гостиной практически на пороге, потому что дальше меня не пустили. Брана встала стеной и объявила, что мыть пол после меня не собирается, и что она не уборщица. А вот Мозарту повезло больше. Он поздоровался со всеми, а потом преспокойно отправился в комнату и наверняка опять засел за книжки. Афена проводила его ошарашенным взглядом, поэтому пришлось еще раз пояснить, что Мозарт повысил уровень и изменил тело Морфи. Жмот, увидев меня, рухнул на пол, закашлялся от вони и умер, вывалив язык. И лежал так, пока из комнаты Афены не показался князь тьмы. Кот взглянул на меня мимоходом, будто я всегда тут стоял, грязный и вонючий, а потом с шипением набросился на жмота. Они покатились кубарем, после чего оба исчезли в пространстве, каждый в своем. Пока Крис был в ванной, Брана устроила мне допрос. Пришлось рассказать ей про гнезда. Смысла врать про госпожу Сише и ее сад точно не было. «Лучше б вы на вечеринке напились в дрова», — обрушилась на меня Брана. «Все нормальные младшие братья ходят на вечеринки, дерутся со сверстниками, бегают за девчонками, а вы... Когда-нибудь вы доведете меня до...» «Да все же в порядке», — перебил я ее, почесав мокрую грязную макушку. «Ну, конечно. Рассказывай мне сказки. Атака бога земли — это тебе не мелочь, балбес. И Кейнич твой хорош. Куда он только смотрел?» Пока я спорил с Браной, Афена как-то странно на меня глядела, будто что-то хотела спросить, но не решалась. Когда Кристобаль вывалился из ванны, чистый, благоухающий ванильным мылом, порозовевший и все такой же счастливый, мне, наконец, разрешили пройти по полу гостиной в грязной обуви. В ванной я устало выдохнул. На самом деле Брана была права. Атака бога земли — это не мелочь. И, скорее всего, когда Артазар утрется, как я и хотел, то наверняка отправит по мою душу еще кого-нибудь. И этот кто-то постарается лучше, чем Грувим и бог земли. Стянув с себя мокрую вонючую одежду, я бросил ее в раковину и прикрыл тазом, чтобы не воняло. Там же лежали грязные шмотки Криса. Потом залез в стальную ванну и быстро нашарил мыло. Ничего другого у нас все равно не имелось. Через 15 минут я был чист, как младенец. Но когда выключил воду и вылез из ванны, в дверь вдруг постучались. А потом буквально через секунду ручка щелкнула и повернулась. Ах ты черт! От усталости я даже дверь не запер. Вот дебил. Пока дверь открывалась, я схватил первое, что попалось под руку, мочалку, и прикрыл единственное место, которое нуждалось в прикрытии. А потом услышал невинный голос Афены. «Ты забыл полотенце». «Ну, положи куда-нибудь». Я замер, зажав мочалку между ног, и ошалело уставившись на девушку, потому что от такого человека, как Афена Гаспер, подобного поведения точно не ожидал. Она скользнула взглядом по моему телу, чуть порозовев, после чего тихо закрыла за собой дверь и подошла ко мне, подавая полотенце. «Вот, возьми». «Спасибо, конечно, но ты бы не могла выйти», — выдавил я. «Нет». Она покачала головой, глядя куда-то вниз на мои ноги, особенно после того, что я увидела. И тут меня пробило таким ужасом, что рука чуть мочалку не выпустила. Моя правая нога с мутацией. Афена увидела мою ногу с черной полосой рубцеватой кожи. Девушка оторвала взгляд от моей ноги и посмотрела мне в глаза. «Я так и знала, что у тебя то же самое, что у меня. Сначала сомневалась, но потом решила проверить, и вот проверила. Извини, что ворвалась вот так, но больше возможности увидеть тебя голым у меня не было». «Вот зараза!» — выдохнул я, понимая, что теперь уже никак логично не навру, откуда на мне такая же мутация, как и у самой Афены. Еще и голым и мокрым тут перед ней объясняться — то еще удовольствие. Она, естественно, тут же потребовала объяснений. «Почему ты сразу не сказал? Тайдер, я думала, у нас нет друг от друга секретов, но ты не соизволил мне рассказать о такой важной вещи, как «значит, были причины». Тихо перебил я ее и одной рукой быстро забрал полотенце, после чего обвязал им бедра и, наконец, убрал мочалку. «Потом бы все равно сказал». «Нет, не сказал бы», — Афена нахмурилась. «Ну и как так вышло? Откуда в тебе бог, Тайдер?» Мне пришлось сказать ей то же самое, что я говорил Кейничу. «Я объединился с богом добровольно, через ритуал альманаха богов, о котором узнал от одного старого деда, он уже умер». Девушка не могла поверить ушам. «Добровольно? Ты сошел с ума? Зачем тебе это? Чтобы стать сильнее и бороться с богами. По крайней мере, с теми, что против нас. Кириус Кейнич в курсе. Но про тебя он, конечно, не знает. И не должен узнать. Но усиливаться нам с тобой надо быстрее». Она несколько секунд разглядывала мое лицо. «Ты, Тайдер, ты меня поражаешь все больше». «Добровольно решиться на такое?» Афена зачем-то посмотрела на мою грудь, будто бог сидел именно там. «А что за божество внутри тебя?» «Не знаю», — честно признался я. «Он не говорит». «Много будешь знать, плохо будешь спать», — тут же встрял Готфред. «Ты с ним общаешься?» Афена подошла ближе и подняла руку, чтобы дотронуться до моей голой груди, будто хотела ощутить во мне бога. «Да, общаюсь». Я замер, когда ее пальцы нежно коснулись моей кожи. «У тебя такой возможности нет, потому что богиня смерти проклята другими богами. Она не в силах с тобой разговаривать, а я слышу своего бога. И порой он меня достает своей болтовнёй». «А вот это было обидно», — фыркнул Готфред. «Я вообще ни одного лишнего слова еще не сказал». «А какого класса этот бог, ты знаешь?» — спросила Афена, опять глянув на мою правую ногу. «Космического, как и твоя богиня смерти». «Это ужасно». Девушка наклонилась и дотронулась до черной кожи на моей ноге. Афена будто никак не могла насытиться этими короткими и нежными прикосновениями, А я стоял как дурак в полотенце и с ощущением, что меня испытывают на прочность. «Твоя мутация развивается сильнее, чем моя», — с тревогой произнесла Афена. Выпрямилась и с таким сожалением на меня посмотрела, будто я уже умираю. «Потому что я пожирал больше душ, чем ты», — ответил я. «Еще немало сожрешь», — вздохнул Готфред. «Как и она». Девушка отошла к двери и прислонилась к ней спиной. «Насчет душ, Тайдер, ты покормишь богиню смерти сегодня? У меня тренировки все жестче и сложнее, нужны силы. Мастерство я повышаю, но для богини смерти необходимы души. Я чувствую это, хотя она со мной и не говорит. Я ждал, когда Афена меня об этом попросит». И это она еще долго продержалась. Видимо, после выходки Тхаги боялась увеличивать в себе силу божества. Но мы оба понимали, что нужно повысить уровни как можно быстрее, чтобы мутация не успела сожрать тело. «Хорошо. Жди меня в комнате», — кивнул я. «Оденусь и приду». Афена даже с места не сошла. «Нет. Давай прям тут. У вас в комнате Крестобаль отдыхает. Он вряд ли оставит нас наедине. А Брана сейчас занята на кухне, готовит вам перекусить. Она даже не заметила, как я к тебе зашла. Думает, что я у себя». Вид у нее был решительный. И если учесть, что Афена девушка правильная и высокоморальная, то было странно видеть ее такой, требовательной, настырной и бестактной. Она же специально в ванную валилась, чтобы увидеть меня голым. А вот теперь покормить ее требует. Ничего не отвечая, я коснулся накопителя на перстне, который мне подарил Кейнич, и выпустил сразу три души. «Мало», — выдохнула Афена, отлипая от двери и шагнув ко мне. «Надо еще три». Когда из накопителя вырвалось дополнительные три сгустка энергии, девушка глубоко вдохнула и открыла рот. Я, как идиот, сначала уставился на ее соблазнительные пухлые губы и только потом сообразил, что Афена не собирается выпускать Тхаги на свободу, чтобы перекусить. «Ты сама хочешь их съесть?» — уточнил я, еле оторвав взгляд от приоткрытого рта девушки. — Да, хочу попробовать. Она чуть высунула язык. — Забудь про ее ротик, чувак, — тут же явился Готфред. — Потому что это ротик богини смерти. Я бы сказал, зубастая пасть, хе-хе. Чтобы не думать об этом, я мягко обхватил ладонью первую душу и приблизил ее к лицу Афены. Когда белый сгусток энергии проник в ее приоткрытый рот, скользнув по языку, девушка сжала губы и облизнулась. «Так странно», — она нахмурилась, — «как будто безвкусное и в то же время вкусное». Одной фразой Афена выразила все то, что я сам ощущал, когда пожирал души. Оно ведь и правда было безвкусным и в то же время вкусным. Пока я об этом размышлял, она опять приоткрыла рот и чуть высунула язык. «Корми ее, а не пялься!» — усмехнулся Готфред. «Тебе этот сладкий ротик противопоказан, понял?» Я бесшумно перевел дыхание и одну за другой скормил Афене остальные пять душ. Отпрянув, она прислонилась к двери спиной, запрокинула голову и прикрыла глаза от блаженства. «Тайдер, у меня кружится голова». «Но это было так вкусно. Очень». Я посмотрел, как девушка тяжело дышит, сминает пальцами рубашку на груди, облизывает губы кончиком языка и опять думал о том, что каждая такая кормежка будет стоить мне серьезного напряжения. Ну а потом ноги сами собой сделали шаг к кофейне. Я подошел к ней вплотную, уперев ладони в дверь, и навис над девушкой. «Отойди от нее! — буквально приказал мне Готфред. — Не зли Тхаги! Афена почувствовала мое дыхание на своем лице и открыла глаза. Ее зрачки были расширены на полглаза. Близкое к оргазму удовольствие еще не прошло. — Тай! — взгляд девушки опустился на мои губы. Я цинично подловил ее в момент наименьшего сопротивления. Эйфория в ней зашкаливала, и Афена все еще находилась во власти блаженства, поэтому вызвать у нее желание не составляло труда. Уж я точно это знал, потому что во время питания душами сам испытывал то же самое. Наверняка не стоило подходить к ней именно сейчас, но я не удержался. «Тайдер!» Она не выдержала и сама обняла меня за шею, подставляя губы. Вот так просто я получил зеленый свет. «Красный!» — разозлился Готфред. «Это красный дальтоник, потому что на зеленый у нас аллергия. Если бы на месте Афены была любая другая девушка, то он сам бы на нее полез, а тут Готфред серьезно вскипел. Я уже успел прижать Афену к двери и поцеловать. Она охотно ответила на поцелуй, обняв меня крепче, и, кажется, дала бы зеленый свет на все остальное, но уже через несколько секунд меня прожарило таким потоком молний, что спину выгнуло, а тело скрутило параличом, повело в сторону и опять ударило молниями, после чего отшибло в боковину шкафа. Афена осталась у двери с непониманием на лице. «Мой бог боится Тхаги», — выдавил я. «Я никого не боюсь, засранец», — прорычал Готфред. «Но я не позволю тебе нас угробить только из-за того, что у тебя в штанах железобетонная свая. А сейчас ты вообще без штанов, постыдился бы!» Девушка и сама уже пожалела о своей минутной слабости. «Извини, Тайдер», — пробормотала она, чуть смутившись. «Твой бог прав. Нельзя так делать. Мы не знаем, что из этого может получиться. Наши тела нам не принадлежат». «А кому они принадлежат, если не нам?» — спросил я с напором, злясь на Готфреда. «Такой момент испортил, говнюк». Афена нашарила у себя за спиной дверную ручку и серьезно на меня посмотрела. «Нет, Тайдер, нам лучше так больше не делать и не допускать даже мысли, но мне стало спокойнее от того, что ты такой же, как я, и мы найдем способ замедлить мутацию. Я перерою все доступные архивы Ордена Тайн. Кроме того, что во мне сидит богиня смерти, я обладаю еще одним крутым качеством». «И каким?» — хрипловато уточнил я. «Прозвищем Глобус. А его просто так не дают». Афена бросила откровенный взгляд на полотенце на моих бедрах, но быстро подняла глаза. «Твое тело изменилось. Оно стало крепче и, кажется, даже выше. Плечи шире и вообще красиво. Это бог меняет тебя, да? Или это эффект тренировок?» Я даже не нашелся, что ответить, потому что сам не знал, что сильнее на меня влияет. Наверное, все сразу. Не став ждать ответа, девушка закусила губу и выскользнула за дверь. «Если еще раз мне помешаешь, Готф, я освобожу тебя и убью», — прошептал я. «Помяни мое слово». «Фе, напугал», — усмехнулся Готфред. «Хотя знаешь что? Это всяко лучше, чем если нас обоих укокошит богиня смерти, правда же?» Две последующих недели я усиленно готовился к празднику Морфи. Все свое непотраченное напряжение направлял на тренировки. Жесткие и долгие. Ни на какие другие тренировки можно было и не рассчитывать. Изо дня в день. С утра я ходил на занятия в гильдию к Пасу, а вечерами к госпоже Сише и Кириусу Кейничу. И надо было видеть лицо госпожи Сише, когда она впервые столкнулась с обновленным Мозартом. Правда, в отличие от Брана, она сразу поняла, кто перед ней, но все равно была в шоке от такого преображения. «Мозарт великолепен», — наконец сказала она, когда снова обрела дар речи. «Он произведет фурор на празднике Морфи. Вы оба будете новой вехой нашей эпохи и вернете веру в коллекционеров. Вы станете теми, с кого начнется наша победа». Однако ее пафосные речи и новый вид моего Морфи никак не повлияли на тяжесть тренировок. Госпожа Сише даже еще больше принялась нагружать несчастного Мозарта. Поединки с другими Морфи, со мной, с ней, с Кейничем. Богу гор пришлось биться с разным оружием и разными противниками почти беспрестанно. Да и мне нехило доставалось. Брана больше не спрашивала, где я опять был. Она уже поняла, что мои вечерние визиты в дом Сише никак не связаны с подрезанием кустов в саду, но все же порой просила меня ни в коем случае не лезть к Кайле Сише, если я еще этого не сделал. Собственно, я к ней и не лез. После смерти сестры ее как будто подменили. Она приходила на вечерние тренировки у матери, серьезная, сосредоточенная, и занималась до упаду. Чаще всего Кайла исполняла роль атакующей, а в противнике выбирала меня, и мы сражались с ней в поединках по нескольку раз за вечер. Девушка ничего у меня не спрашивала насчет того разговора от Хаги и моих обещаний дать ей бога Морфи, но я видел по ее глазам, что она ничего не забыла, и даже наоборот, готовится еще раз на меня надавить и потребовать свое. Правда, для этого ей нужно было повысить мастерство, поэтому все силы она сейчас отдавала именно на это. Готфрид умолял меня заглянуть к ней в комнату, но никаких намеков на повторение нарушения закона Кайла больше не давала. Да и мне было не до того, хотя секса порой хотелось до звона в паху, только не с Кайлой Сише. Я специально тратил все силы, выжимал себя по максимуму, чтобы не иметь даже мысли опять сунуться к кофейне. Мы каждое утро встречались на кухне за завтраком, разговаривали на отвлеченные темы, слушали шуточки Кристобали или причитания Браны, смеялись над потасовками Жмота и Князя Тьмы или восхищались Мозартом, его умными фразами, но никогда больше не касались друг друга физически, не оставались наедине и не пытались разговаривать насчет того, что произошло в ванной. Казалось, Афена вообще забыла о том, что во мне тоже есть Бог, и вела себя так, будто ничего не изменилось, ну, а я ей не напоминал. Единственное, на что у меня оставались силы, это доползти до кровати, рухнуть и продрыхнуть до утра, а потом начать новые тренировки. Каждое утро меня и Мозарта приветствовали прохожие, а еще я заметил, что у входа в гильдию перед занятиями собираются группки девушек. Они проходили с одной странной целью — увидеть, как я пройду по крыльцу наверх, а потом выйду обратно после занятий. Им заняться было нечем. Они любят Тайдера Ласгалана и хотят, чтобы он скорее получил гражданство, чтобы предложить ему свои сердца, — сделал вывод Мозарт, когда в первый день их увидел. Бог гор изъяснялся намного лучше, чем раньше, но все равно говорил забавно, как будто фразами из многочисленных книг, которые прочитал. А еще он перестал называть меня хозяином, а стал произносить «Тайдер Ласгалан». Получалось немного официозно, зато с душевным теплом и по-дружески. Порой Мозарт хлопал меня по плечу и улыбался, а иногда хлопал по плечу и Кристобаля, правда, тот потом ходил с синяком на руке. Странно, но у меня синяков не было, мое тело прилично подкачалось. Это заметила не только Афена, но и все остальные. В магазине у Хартега я больше не бывал, хотя Мозарт пару раз останавливался у витрины с Морфи-брюнеткой, когда мы проходили мимо. А вот зеленый гоблин все так же лежал в коробке в моей комнате, ожидая своего часа, и Готфрид почему-то больше не ныл на эту тему. Он вообще почти не ныл, не орал, и не просил меня лечь головой под поезд. Мы оба сосредоточились на получении третьего яруса мастерства. Новый уровень дал бы мне возможность управлять уже не 10 душами, а 15. Но пока, как бы я ни старался, мои возможности оставались прежними. «Нужны тренировки на грувимах», — как-то сказал мне Кейнич. «Но пока соваться в земли рассвета я бы поостерёгся. На тебя нападут сразу, как только ты выйдешь из-под защиты города и транспортного кольца. Надо поднять мастерство хотя бы до третьего яруса. Тогда можно и рискнуть. Ты еще слабоват». Кириус взялся за меня так, будто мое возвышение — это вопрос жизни и смерти. Хотя, по сути, так и было. И Кенич это тоже прекрасно понимал. Для него я и Готфрид были ключом к победе над богами в тысячелетнем противостоянии. А еще он зачастил в отделение Ордена Тайн, чтобы, не афишируя, отыскать информацию, как справлялись с мутацией в эпоху Одинай. «В засекреченные архивы пока заглянуть не удалось», — мрачно признался он на очередной тренировке. «Тайные знания Одинай, которые ученые открывают по крупицам, тщательно охраняются. А госпожа Майдера и так начала меня в чем-то подозревать. Придется задействовать более тонкие методы». Какие именно методы, Кириус не сказал. А тем временем мутация на моей ноге увеличилась. Теперь черная кожа охватила почти всю голень. Она не болела, лишь выглядела паршиво. Скорее всего, у Афены зона мутации тоже увеличивалась после кормежки душами, но девушка ничего мне не говорила на эту тему, а спросить у меня не вышло. За эти 2 недели нам так и не удалось остаться наедине, чтобы это обсудить. Афена, как и я, постоянно пропадала на тренировках. Что именно она делала в своем зоопитомнике, она не распространялась. Но раз госпожа Майдера серьезно за нее взялась, то я допускаю, что уже скоро Афена покажет такое, от чего все охренеют, в том числе и я сам. Все были заняты делом. Крис, наконец, подал документы на получение лицензии, чтобы официально владеть ревморендером, и ходил на учебу вместе с другими немагами. Только в жизни Браны ничего не изменилось. Она по-прежнему работала в отделе аренды ковчегов на лодочной станции, по-прежнему никуда не ходила, кроме работы, рынка и дома, по-прежнему никому не доверяла, кроме себя самой, и считала себя уродиной. Как-то раз я видел ее в компании подозрительного хлыща, повадками похожего на мелкого рыночного дельца. Худой, белобрысый, с бегающим взглядом, крючковатым носом и длинными руками, которые он постоянно держал в карманах куртки. Оказалось, это был тот самый Айкс, о котором как-то говорил мне Кристобаль. Мол, этот Айкс хорошо разбирается в божественных артефактах, скорее всего, потому что связан с их перепродажей, разорением гнезд и черными копателями. А еще что он мечтает залезть брони под юбку. По крайней мере, так говорил Крис. Но, похоже, он был прав, потому что такие взгляды сложно было понять иначе. Он пялился на Брану слишком похабно, как на желанный кусок мяса, который никак не дается в руки и ценен лишь из-за этого. Хотелось врезать этому крючконосому говнюку. Только я понимал, что пока сама Брана не перестанет считать себя недостойной лучшего, к ней будут клеиться именно такие ублюдки. Уберу я одного, появится второй. Но все равно крючконосову надо было убрать от Браны подальше. Только я хотел этим заняться, как случилась странная штука. Брана серьезно задержалась вечером. А ведь она всегда приходила вовремя, поэтому я и Крис уже собрались к ней на работу, но тут дверь в дом распахнулась, и Брана вошла в гостиную. Но не одна. Она буквально притащила на себе экзорциста Бауча Беласка. Парень был без очков, сильно избит, все лицо в ссадинах, из порванного уха сочилась кровь, как и из разодранной ноздри. Кто-то вырвал ему пирсинг прямо с кожей. «Потерпите, господин Беласко», — взволнованно шептала Брана, пока тащила его мимо нас на кухню. Там она усадила парня на стул и засуетилась вокруг него. Намочила салфетки и принялась вытирать кровь с его лица. Достала мази, сделала примочки, а потом велела жмоту принести чайник и налить гостю чай. Ни на меня, ни на Криса она вообще не обратила внимания, пока мы оба хором не спросили: «Что случилось, Брана?» Сестра будто очнулась от шокового состояния, посмотрела на нас и отрывисто сообщила: «Айкс. Он переборщил, а рядом оказался господин Беласко, и они подрались, но у Айкса были дружки. Они ударили его по голове, а потом избили. Господин Беласко дал отпор и даже покалечил одного из них. Я помогала ему, а потом они убежали». Сестра вновь принялась обрабатывать лицо Беласко, а тот послушно сидел и ждал, когда она закончит, порой поглядывая на жмота. Похоже, Брана забыла о том, что была договоренность зверька никому не показывать, но было уже поздно. Жмот показался сам, чтобы исполнить просьбу Браны, которую уже успел полюбить по-своему, по-бандигутски. Тем временем Брана все суетилась около Беласка. «Простите, что так получилось», — бормотала она виновата. «Простите, пожалуйста. Никогда бы не подумала, что Айк сможет так перегнуть». Я подошел и громко перебил ее. «Что значит перегнуть, Брана?» «Что сделал Айкс?» Та замялась. «Но он... там было темно!» «Он к ней полез. Нетрудно догадаться, зачем», — со злостью сказал вместо нее Беласко. «А у него охрана. Трое усилителей третьего яруса. А сам он не маг. Но именно он у них главарь». На кухне вдруг появился Мозарт. Увидев, что Бране кто-то сделал плохо, он грозно сощурился и вынул из колчана лук. «Согласен с Мозартом», — с гневом заговорил Готфред. «Надо сожрать души этих тварей». Тут я с ним был полностью солидарен. Внезапно Крис положил мне руку на плечо и кивком головы позвал на улицу. «Я знаю, где их искать», — сквозь зубы процедил он, когда мы вышли. «У Айкса есть место встречи для сбыта артефактов и всяких других вещей. Я сам как-то у него кое-что запрещенное покупал». Скорее всего, он говорил про покупку душ для первой вылазки в гнезда. «Видимо, у него напрочь отсутствует инстинкт самосохранения», — нахмурился я. «Он ведь знает, что у Браны есть два брата, и что они не оставят его в покое, пока он жив». Крис сжал кулаки. «Видимо, этот урод думал, что Брана будет не против, и даже не ожидал, когда она ему отказала. Девушки со шрамами отказывать не должны». Я скрипнул зубами. «Ну что ж, этот скот сам подписал себе приговор. Мы уже собирались отправиться на поиски мысленно похороненного Айкса, как на крыльцо за нами вышел Мозарт. «Мозарт пойдет с вами», — объявил он, но я отказался. Не хотел втягивать Бога в свои разборки и подставлять. «Нет, Мозарт, ты лучше Брану охраняй, так будет надежней. Я могу на тебя положиться?» «Мозарт сделает», — кивнул он и сразу же вернулся обратно в дом. А мы с Крисом рванули по улице в сторону северных ворот. Именно там, по словам Криса, у Айкса было логово, о котором вообще мало кто знал. Добравшись до кварталов у северных ворот, мы остановились и уже спокойнее пошли в сторону полуразрушенного здания Динай. Оно давно вросло в землю и было окутано диким виноградом, но тропинку, ведущую к одному из окон, Крис нашел уже через минуту. Только пошли мы не по тропинке, а вдоль стены, после чего вскарабкались на нее, цепляясь за ветки винограда, а уже через несколько минут услышали, как кто-то тихо переговаривается внутри здания. Я никогда не слышал голос Айкса, зато Крис сразу же узнал его и жестом показал мне, что это тот, кого мы ищем. «Да откуда я знал, что она не даст?» — оправдывался он перед кем-то. «И что делать-то?» «У нее братец бешеный», — ответили ему мужским грубым голосом. «Он тебе косу в череп воткнет, так же, как опоре бога ночи. Беги из города сегодня же, но товар пусть останется». «Вот ты, ублюдок сахатый», — зашипел Айкс. «Решил меня слить, а сам бизнесом заняться? Хер тебе!» «Да у нас и товара-то почти не осталось. Артефакты все ушли, только значки хранителей остались». После фразы «значки хранителей» я весь превратился в слух.